Совещание началось в постбанке. Ничего так, пафосно. Самое крутое здание, какое только есть в городке. Даже фасад обновлен в корпоративных цветах, синим и зеленым. Логотип на баннере вечером и ночью теперь подсвечен неоном. Крутящаяся на ребре монета в узнаваемом коконе модуля переноса сияет зеленым светом. Напротив — гостиница «Рэдисон Фронтир». Самая приличная во всем Донецке. Пятачок крутости. «Для начала я всех приветствую», — наконец-то начал Елисей Палыч. «Спасибо хозяину заведения за теплый прием. Олег, то есть орка, как вы видите, постарался на славу. Даже кондиционер имеется». Куча народу сидела тут и там, прямо в помещении операционного центра. За двойными стеклянными дверями с глазками видеокамер стояли двое охранников. «Так мы же люди с понятиями, статус почтенного собрания просекаем», — пробасил хозяин банка из мягкого коричневого кресла, лопатообразной лапой с наколками на пальцах, приглаживая назад редкие черные волосы. «Самое высокотехнологичное место в городе, бронированные стекла, охрана, все дела». Куратор глухо кашлянул, остальные промолчали. Орка немного сдулся, не тот контингент собрался в помещении, чтобы покупаться на понты. И коренастого охранника-корейца что-то не видно. Большинство из присутствующих были мне знакомы. Многие лично, часть заочно. Кого только нет, со всех секторов. Сбылась твоя мечта, Степа? Сразу столько хороших людей собрались вместе. Некоторых лиц я не увидел. Димона, например. Мы уже немного поговорили, дожидаясь прибытия остальных, и немного устали. В связи с этим возник насущный вопрос более удобного размещения. «Тихо, господа, тихо!» «Дело в том, что наше совещание по факту является конференцией, и за один день нам не управиться. Не успеем, знаете ли, решить все вопросы, да». «Сейчас скажу, оборудование подвинут, еще стульев добавим», — предложил финансист. «А отобедать можно будет во фронтире, уже договорился». Куратор кашлянул опять. «Поясню. Дело очень серьезное. Думаю, многие об этом догадались, не так ли?» Народ возбужденно загудел. Сидящий рядом Вудсток возбужденно ткнул меня в бок локтем. Герцог положил ему руку на плечо. «До момента истины, то есть до часа Х, осталось всего 3 дня. Нам надо принять необходимые организационные решения за 2. Желательно, чтобы на все время проведения чрезвычайной конференции все ее участники находились в закрытой зоне, не выходя для контактов с остальными жителями. Согласись, Олег, что здесь мы просто не выдержим столь напряженного режима работы». Орка смутился и развел руками. «А можно сразу сообщить суть?» С места выкрикнул Рашпиль. Все сразу развернулись на стульях и посмотрели на смельчака. «Можно и нужно», — улыбнулся куратор. «Однако перед этим надо решить вопрос с более удачным размещением участников». «Давненько я не слышал такого славного канцелярита, аж на сердце тепло стало. Прям как в старые добрые офисные времена операционного анализа». И тут я неожиданно поднял руку вверх. «Говорите, Степан», — предложил модератор. «Есть предложение перебраться в ДФД, то есть в комплекс «Домик в деревне». Большая закрытая территория с надежным периметром. Есть несколько бунгало, центральный корпус, просторная столовая, подальше от посторонних глаз и ушей». Собравшиеся опять загудели, зашептались. Однако я, поборов смущение, сдаваться не собирался. Сбоку поддакнули герцог и арбуз. Шериф кивнул. Сидевший в противоположном углу Бастер еле заметно улыбнулся и показал мне большой палец. «Вера Уизерли — девушка серьезная, независимая», — задумчиво прокомментировал Аризона. «С ней еще договориться надо на такой шалман». «Он договорится!» — с уверенностью в голосе выкрикнул Зондер. «Конечно, какие-то усилия потребуются. Опять же, Джика убрать куда-то надо. Вряд ли у хозяйки найдется столько колец-амулетов». Я продолжал гнуть свою линию. «С ним схожу», — предложил герцог. «Гун прав. Для такой конференции ДФД — идеальное местечко. Орка, ты сможешь перекинуть охрану? Пока договариваемся, можно пообедать, чтобы время не терять». «Какие вопросы, брател, еще пехоту подтяну, и бабло на питание участников перекину на ее карман, пусть фронтир подожмется». Судя по виду банкира, ему такой расклад нравился. Банк есть банк, место сакральное, а тут столько народу сразу. «Что нам скажут участники из Попаданецка?» — спросил Елисей. «Вам виднее, вы свой город знаете». Наши даже совещаться не стали, быстро одобрив мое предложение. «Что же?» «Принимается. Я всегда знал, Степа, что ты на рассаднике лишним не будешь. Ой, прости. Имел в виду, что проявишь себя с лучшей стороны. Да. А вот теперь, товарищ Рашпиль, я выполню твою просьбу. Даю вводную. Для начала сжато, так сказать, тезисно. Учтите, господа товарищи собравшиеся, что после получения сверхсекретной информации от каждого из вас потребуется индивидуальное решение для того, чтобы определиться, насколько вы сами...» Куратор закашлялся, окончательно запутавшись в казенном языке. «По вписке, как я понял», — бросил Игумнов. «Именно», — обрадовался Елисей. «Решим, кто будет согласен участвовать в проекте». «После получения сведений все мы оказываемся в заперти?» — уточнил кто-то из ребят эльфятника. «До окончания конференции». «Несогласных мочат на глушняк?» Спросивший слева здоровенный кабан из сектора исторички оптимизмом явно не отличался. «Ну зачем же так радикально?» — возмутился Елисей. «На крайний случай просто сотрем события из памяти». Судя по реакции публики, такое предложение куратора ей не понравилось. «Потише!» «Итак, как я уже говорил, для начала коротко. Все дело в том, что ровно через 3 дня мы отключаем программу управления планетой. Система сбоит». Народ загудел с новой силой. «Даже больше, чем сбоит. С каждым часом ее работы хаос на рассаднике только нарастает. И даже самые лучшие специалисты департамента ничего не могут сделать. Они просто ничего не понимают. Многие из вас заметили перемены последних месяцев. Все началось с того, что выбросы неожиданно переместились из сталкерской зоны и начали накрывать Попаданецк. В последующее время на планете началась внеплановая генерация новых монстров, программно неуправляемых. Их тоже все видели, да. Сейчас ситуация обострилась до предела. Зомби проникают за периметр. Зафиксировано уже 3 случая, когда программа не смогла отключить даже простых мертвяков, не говоря уже о торках, которые вот-вот тоже начнут проникать, если не принять срочные меры. Правильно я говорю, товарищ Игумнов? Собственно, вопрос проникновения в нейтральные земли этих тварей – дело недели. Волжские крокодилы подходят к Выжевску, кровососы из зоны лезут в эльфятник, а новая фэнтези-нечисть разбредается к границам смежных секторов. «То есть и наши черви скоро полезут наружу?» – взволновался Зондер. «Прошу не перебивать», – поднял руку куратор. «Полезут. И, скорее всего, черви новые, сгенерированные непонятным образом, особо крупные. Да еще и гомумка этот ваш, вот ведь страсть какая. Одним словом, чем больше работает программа управления, тем хуже становится». Выяснилось, что даже мы не можем извне управлять сложнейшим комплексом целой планеты. Чтобы не допустить катастрофы, внешнее воздействие будет снято. «И респаун закончится?» — крикнул кто-то из глубины зала. «Закончится. С этого момента рассадник переводится из разряда моделей в разряд обычных планет, и вам придется справляться с проблемами самостоятельно. Ну, конечно, не без нашей материальной помощи, но только материальной. В каждом секторе необходимо создать свой штаб и выбрать представителей в штаб объединенный. Надо будет заново избрать мэров городов, поселков, старшин деревень и станций. При этом нельзя допускать преждевременной утечки информации во избежание всеобщей паники населения». «Ничего себе бомба!» — выдохнул орка. «Партизанская война с монстрами на уничтожение», — мечтательно промолвил полкаш. «Тем не менее, согласно ранее предъявленным условиям, мы сохраняем прежние льготы», — продолжил докладчик. «Все попадающие под неизменный критерий смогут по собственной воле вернуться на Землю». «А что с Землей?» — спросил Блокбастер. Елисей Палыч поморщился. «Честно скажу, и там эксперимент спасения европеоидной расы не удался. Оставшиеся либо слишком сыты для активных действий, либо обладают столь выраженными преступными наклонностями, что не способны к созданию нормального цивилизационного поля. Земля будет переведена в статус планет доживания. Отныне ставка на развитие человечества как разумной сущности будет сделана именно на эту планету». «Детей оттуда можно будет забрать?» Блок все не мог успокоиться. Многие его тут же поддержали. «Вариант возможен», — подтвердил докладчик. «Информация меня потрясла. Да и не только меня. Это что ж теперь, мы будем главными землянами? Все с нуля?» «Многие уже обратили внимание, что с нами нет мэра города. Грядущее обязывает к более тщательному подбору кадров. Надеюсь, все теперь понимают, насколько важно за 2 дня принять все нужные решения. Собранные здесь станут своеобразным орденом. Если хотите, партией, костяком нового строительства. У меня все. Прошу пока без вопросов. А теперь главный тест на цельность личности и системность мышления. Прошу подходить к столу и расписываться напротив фамилии. Тех, кто согласен с предварительными условиями». Дикое состояние. Волнение сменилось волной приятного тепла. «Можно было догадаться?» «Можно, хотя бы в малой части. Я и размышлял о чем-то подобном. Ведь все достаточно ожидаемо. Неожиданным стало лишь то, как много хороших людей собрались вместе. Главная моя радость. Наверное, никогда в жизни я не был так спокоен. Возникло реальное ощущение собственной нужности. Но опять появился страх собственной неполноценности. Я по-прежнему простой обл. Но ведь пригласили же. Значит, это уже вопрос не ко мне. Возьмут — пойду. Напрашиваться не стану. Помогу в любом случае, чем могу. Пусть потом стирают память. Я не буду принимать позу лузера, которого ссадили с поезда, а он кричит вдогонку. «Без меня вы пропадете!» Не пропадут. Ребята и без меня прекрасно справятся. И штабы создадут, и структуры, планы выработают, действовать начнут. Я хоть и обл, но не идиот. Сбоку меня опять кто-то толкнул локтем. Это был герцог. «Гон, у тебя что, заморозка конечностей случилась? Вали давай, подписывай, и идем к Вере, время дорого». «Товарищ Гунов, подходите смелей!» — крикнул от стола Елисей Палыч. «Или вы против своего участия в новом деле?» Меня затрясло. «Взяли, берут. Да я, да мы. Да-да, надо подписать. Где?» В глазах все поплыло от слез радости. Что-то твердое оказалось в руке. И толчок в спину. «Ручку держи, не урони!» — прошептал полкаш и для чего-то добавил. «Я ее из пулеметного патрона сделал». Стол передо мной. Стопка листов бумаги с подписями. Возбужденные лица товарищей. «Подписывай, Степа, не задерживай!» — поторопил Елисей. «Всего один шаг. И к Вере. В будущее». Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.